Фапи заночую», – пожал плечами Кир. «Там есть палата с койками для больных, сейчас она пустует, поскольку нет тяжелых, их всех в район отвозит. Карина разрешит заночевать, я думаю», – он улыбнулся. «Поработаю там сторожем, как ты. А завтра? Завтра снег растает, на улице плюс. Я на термометр смотрел. Тады я яйцы соберу», — сказала мать. «Кто ж тебе накормит субытым Фапи?» И она этим занялась. Из дома Кир выбрался с тяжелой сумкой, которая оттягивала руку. «Но спорить с мамой бесполезно», — сказала взять с собой еду, «будь добр подчиниться». Да и не хотелось спорить. Забросив груз в салон, Кир завел мотор и быстренько обмил веником занесенный снегом Запорожец. Затем сел за баранку и выехал в раскрытые ворота. В Октябрьской он едва дополз. Машина буксовала, он пару раз едва не сел в сугробах, но все же выбрался. Новая резина и плоское днище Запорожца помогли машине их преодолеть. От напряжения Кир вспотел и, остановившись возле ФАПа, с облегчением вздохнул. Пробился все же. Обратно он поедет завтра, сегодня даже речи нет. Метель не прекращалась, в приемной было пусто. Неудивительно, в такую погоду люди не пойдут лечиться, если, конечно, не припрет. Как видно, не приперло. Оставив сумку возле лавки, Кир примостил на вешалке куртку с шапкой и постучал в дверь кабинета фельдшера. «Приехал». Карина прямо засветилась, увидев гостя на пороге. «Я думала, что не сможешь, на улице метет, как в фильме «Снежная королева». Я обещал», – пожал плечами Кир. «Чем будем заниматься?» «Как вижу, пациентов нет. Сначала выпьем чаю», — ответила Карина. «Конфеты и печенье остались со вчера, а после ты меня научишь этим своим точкам». «Заметано», — кивнул ей Кир. Чай пили, не спеша, болтая. Кир рассказал Карине про Москву, учебу в институте, забавных случаях на экзаменах. «Есть у нас на курсе один поэт, любитель выпить». Как многие из них, он улыбнулся, и накануне экзамена по зарубежной литературе весь вечер квасил. Пришел сдавать похмельный, мятый, взял билет, а там про творчество Флобера, а он-то имени его не слышал. «Что так бывает?» – не поверила Карина. «Писатели же, да только в путь», – заверил Кир. «Таких студентов много. Зачем им творчество Флобера? Они же гениальные поэты. Стихи и без него напишут. Короче, садится он». Похмельный отвечать и говорит экзаменатору: «Я Флобера не читал, но Мопассаном восхищаюсь». Преподаватель сморщился, но вежливо спрашивает: «И вы что скажете о творчестве Мопассана?» Поэт ему: «Ну, Мопассан, он это», и начинает плакать. «Я не вру, вот прямо слезы льются», а он выкрикивает сквозь рыдания: «О, Мопассан, я так его люблю». Вся аудитория легла от смеха. А что экзаменатор? Поставил ему тройку, чтобы не связываться с психом, к тому ж похмельным. Поэт мгновенно плакать перестал, сказал ему «спасибо» и ушел с зачеткой. Так он все это разыграл? Конечно. «У нас на курсе есть такие клоуны. Цирк отдыхает. Веселая у вас учеба», — Карина улыбнулась. «А вот у нас в училище». Как неприятно было им болтать, но о своем желании обзавестись умением воздействовать на нервные узлы на теле Карина не забыла. Прибрала посуду, и они вдвоем присели на кушетку. «Начнем вот с этой», — Карина указала пальцем на шею Кира. «Ни в коем случае», — закрутил он головой. «Почему?» — она насупилась. «Представь, ты нажимаешь здесь, я падаю в беспамятстве, и что ты будешь дальше делать? Совать под нос мне на шатырь? А если не очнусь, но как мне научиться?» «Постепенно. На теле человека есть много точек для воздействия. Не обязательно лишать его сознания, если болит рука или нога. Им можно отключить чувствительность на время, а в это время сделать операцию или зашить там рану. Так можно ведь вколоть новокаин, к примеру. А если его нет, закончился, или же вы в походе и с собой его не брали, или тебя внезапно вызвали к больному, а там открытый перелом, а новокаин остался в ФАПе. И что ты ему скажешь? Вы тут немного потерпите, пока сбегаю, а у него может случиться болевой шок». «А ты откуда это знаешь?» — сощурилась Карина. «Говоришь, как наш преподаватель, но он-то врач с огромным опытом». «Ну, у меня побольше будет», — подумал Кир, но вслух сказал обычное: «Учили». «Мне продолжить?» — она кивнула. «Начнем с простейшего, как и положено, с точки возле локтя. Она парализует и обезболит предплечье с кистью. Приступаем». Кир снял с себя рубаху и примостил ее на спинке стула, который притащил к кушетке. Оставшись в майке, сел на него лицом к Карине. «Точка где-то здесь», — он указал на локоть с наружной стороны. «Однако люди разные, и нервный узел может находиться выше или ниже, к суставу, дальше или ближе, и ты должна его найти. Поэтому кладешь свой палец здесь и медленно вводишь им, стремясь почувствовать под подушечкой биение, ну, что-то вроде пульса, но только еле уловимое. В отличие от сосуда, нерв очень тонкий, вроде нити, и ощущение другое. «Приступим?» «Да», она кивнула, приложила палец к локтю Кира и начала медленно водить им. Ее прикосновения были приятны, он от удовольствия прикрыл глаза. Так продолжалось несколько минут, но вдруг руку его пронзила боль. Кир охнул и, открыв глаза, отдернул руку. «Да что ты делаешь? Это же сустав, здесь нерв снаружи, а ты его нажала. Меня как током стукнуло. Я где сказал искать, а я нарочно», хмыкнула Карина. «Ишь, сел и глазоньки прикрыл, а я его тут глажу. Обманываешь, нет здесь этой точки. Неужели?» Теперь уже Кир прищурился. «Позвольте вашу руку, недоверчивая госпожа». Карина фыркнула, но протянула ему руку. Кир оттянул к ее плечу рукав воздушной блузки, коснулся пальцем точки возле локтя и слегка нажал. «Ой!» — легонько вскрикнула Карина. «Рука вдруг стала деревянная, совсем не чувствую». А так, он взял ее ладонь и сжал легонько. «Что ощущаешь?» «Ничего, как будто бы новокаин вкололи. Вот то-то и оно. Нет, если есть новокаин, то можно обойтись без этой точки. Но так быстрее, проще и безвредно. От новокаина может быть анафилактический шок». Он вновь нажал на точку, вернув чувствительность ее предплечью. Карина забрала свою руку и стала трогать ее пальцами другой руки. «Чувствительность вернулась», сообщила Киру. «Но почему же у меня не вышло?» «Карина», Кир вздохнул. «Ты хочешь научиться воздействовать на точки за несколько минут? Серьезно? А сколько нужно? Годы? Кому неделя, а кому годы?» Он кивнул. «Зависит от чувствительности пальцев, упорства и желания учиться. Мне было легче, как говорил, я обладаю повышенным осязанием, но все равно умение пришло не сразу. Ну что, продолжим?» «Подумаю», ответила Карина. «Одевайся, сидишь тут в майке, словно в бане». «Обиделась?» Понял Кир, набросив на себя рубашку и застегивая пуговицы. «Девчонка гордая и своенравная, но все равно хорошая». Он не додумал. В дверь постучали, затем она открылась, и в комнату ворвался председатель. «Карина, здравствуй», загремел с порога. «Ты занята?» «Нет, Николай Егорович. Мы с Константином обсуждали методы лечения. Вы заболели?» «Я нет, а он похоже, да». Председатель обернулся и вытащил из-за своей спины мужчину, вернее, парня лет 25 на вид. «Это наш бухгалтер Дима. Смотрю, сидит в конторе за столом и кривится. Спрашиваю, что случилось?» Отвечает, что живот болит. Потрогал лоб, горячий. «Так, говорю, иди к Карине в ФАП, она в субботу принимает». Стал отговариваться, дескать, дома полежу, тем более, метет на улице. «Но я его в машину, и сюда. Посмотришь?» «Конечно», ответила Карина. «Присаживайтесь. Вы, на кушетку», сказала пациенту. «Вы, Николай Егорович, на стул. Сейчас я дам термометр Дмитрию, а пока он будет измерять температуру, заведу историю болезни. У нас ведь ваш бухгалтер не бывал, насколько знаю. Я помогу», подсуетился Кир. Вид Дмитрия ему не нравился. Похоже, парня прихватило крепко. Он дал ему термометр, заставив расстегнуть рубашку и примастить его под мышкой. Затем спросил: «Расстройство было?» «Я о кишечнике». «Нет», покрутил тот головой. «Мутит, подташнивает, но не рвало». «А где болит?» «Сначала было тут», бухгалтер указал на область эпигастрия 31, затем его ладонь сместилась ниже. «Болит не сильно, но знобит и слабость». «Понятно», Кир кивнул и направился к умывальнику. Помыл там руки, вытер полотенцем и вернулся к пациенту. «Термометр, шкала показывала 37,5, хреново. Раздевайтесь, Дмитрий, до пояса и брюки приспустите. Ложитесь на кушетку, посмотрим ваш живот». Пока бухгалтер этим занимался, Кир показал термометр Карине. «Температура субфебрильная», сказала фельдшер, рассмотрев шкалу. «Что это значит?» поинтересовался председатель. «Невысокая», ответила Карина. «Выходит, ничего особенного, эх, если бы», заметил ему Кир. «Карина, подойди к кушетке, посмотрим парня». Она послушалась. Встав возле пациента, Кир спросил: «Вот тут болит?» Он указал на правую подвздошную область живота. «Да», ответил Дмитрий. Кир положил ладонь в указанное место, не сильно надавил. «Больно, немножко. А вот так?» Кир резко убрал руку. «Ой», вскрикнул парень. «Классический случай, как в учебнике», заметил Кир. «Что у него?» спросила девушка. «Аппендицит, уверен?» На 1000%. Температура субфебрильная, расстройства стула нет, тошнит, но рвоты не было. Боль началась в эпигастральной области, затем сместилась в правую подвздошную. При пальпации кишечника диагноз подтверждается, аппендикс воспален. Николай Егорович, он повернулся к председателю. Везите Дмитрия в райцентр в больницу. Ему показана операция. В райцентр, нахмурился председатель. Не получится. Сугробы поперек дороги намело. У меня молоковоз свернулся. Водитель говорит, что еле выбрался обратно. ЗИЛ не пробился, а мой УАЗ застрянет точно. Может, таблетку дать ему пока какую, а завтра отвезем. Если, конечно, снег расчистит. А если нет, спросил сердито Кир. Тут дорог каждый час. Если аппендикс лопнет, содержимое его пойдет в брюшную полость. Брюшина воспалится, и у Дмитрия случится перитонит. А в этом случае прогноз неблагоприятный. Нормальными словами скажешь, насупился Николай Егорович. Без этих ваших терминов. От перитонита умер космонавт Беляев. Если уж такого не спасли, теперь понятно, и что же делать? Нахохлился председатель. Класть Дмитрия на санки и тащить в больницу, так не дойдем. Тут 20 километров, к тому ж метель на улице. Кир на мгновение задумался, перебирая варианты в голове. Как ни крути, но выход у него единственный, придется засветить свои способности. Нет, можно наплевать на парня, пусть умирает, но он себе такого не простит. Говорят, что стыд глаза не выест, но это просто поговорка. Его он загрызет. Придется сделать операцию здесь, в ФАПе, сказал Кир жестко, безотлагательно. Кто будет оперировать? Карина, удивился Николай Егорович. Нет, я. А ты сумеешь? Мне приходилось это делать. Серьезно? Не сомневайтесь. Не знаю, растерялся председатель. Давайте спросим Дмитрия. Кир повернулся к пациенту. Тот, пока они беседовали, успел одеться и следил за разговором, сидя в кушетке, встревоженный и бледный. Все слышал? Да, бухгалтер пожевал губами. А эта операция опасная? Простейшая, хотя и полостная. В больницах ее студенты медицинских вузов делают. Вы там учились, не в Беларуси, нагнал туману Кир. Не бойся, Дмитрий, все будет хорошо, я гарантирую. Через неделю выйдешь на работу. Тогда согласен, кивнул бухгалтер. Так, Николай Егорович, Кир повернулся к председателю, понадобится ваша помощь. Доставьте санитарку в ФАП, нам нужно вымыть кабинет и мебель, простерилизовать инструментарий. Понял, ответил председатель и ушел. Костя, на пару слов, Карина подошла к нему, выйдем. В приемной она сердито зашипела. Ты, что, с ума сошел? А если он умрет, тебя посадит, и меня с тобой на пару, за то, что разрешила. Не бойся, не посадит, он подмигнул ей. Все будет хорошо, поверь мне. А если ты боишься за себя, то уходи домой. После скажешь, что ничего не знала, я сам управился. Нет, не уйду. Она насупилась. Я встану рядом, буду ассистировать. Понятно, не вздумай отговаривать, обижусь. И, если что, ответим вместе. Ах, задница Рахнида, подумал Кир. Он собирался для операции использовать робота. Но показать его Карине нельзя, вопросами замучит. А прознают и другие, слух пойдет. После чего, как говорят здесь, хавайся 32 в бульбу. От КГБ не спрячешься. А там заинтересуются, законопатят в камеру и станут спрашивать, где он взял такой чудесный агрегат. Ты, часом, не шпион американский, выходит, надо резать самому, только без робота. Но аппендицит он лично удалял давно, молодым специалистам в обитаемых мирах, что в результате выйдет. Хотя, чего он опасается, мозг помнит тысячи сложнейших операций, которые Кир сделал, сумеет. Это как на велосипеде ездить. Раз получилось и не разучишься до смерти, а сейчас имеются пальцы, с моторикой, отработанной на зубных протезах и на позвоночниках больных, он справится, пускай потратит времени чуть больше, чем обычно, в нем-то его никто не ограничивает, договорились, Кир кивнул Карине, а дальше понеслось, на подготовку кабинета к операции ушло немало времени, баба-котя там выдроила все, включая два стола, дополнительный принесли из кабинета, в котором Кир принимал больных. Столы составили и застелили простынью, которую прогладили горячим утюгом. На тумбочке, накрытой такой простыней, разложили хирургические инструменты. Кир и Карина надели белые халаты, шапочки и марлевые маски. Затем он выглянул в прихожую, где в лавках сидели пациенты председатель, а с ними баба-котя. Последние не стали уходить, сказав, что подождут, пока все не закончится. Кир лишь пожал плечами, хотят, пусть ждут. Раздевайся, велел бухгалтеру. Оставь одежду здесь и заходи в операционную. Все, что ли снять? Засмущался Дмитрий. Носки можно оставить, Кир хмыкнул. Ну, что ты, словно маленький. Это же больница, если ты еще не понял. Здесь не стесняются. Вздохнув, бухгалтер подчинился. В кабинете он, кряхтя, как дед, залез на стол, лег на спину. Кир взял бритвенный стенок, он нашелся у Карины, скорее всего, что ноги бреет, и очистил живот бухгалтера от волос. Проинструктированная Киром, Карина прикрыла простыней ноги и промежность пациента, а второй, грудь до подбородка, оставив обнаженной часть живота, операционное поле. Кир взял банку с йодом и тампоном из стерильной ваты, намотанной на полочку, обмазал его полностью. Коли ему новокаин в живот, велел Карине, сам отошел в сторонку, к умывальнику, где еще раз вымыл руки. Поднял их кверху, ожидая пока не высохнут, и подошел к столу. Карина к тому времени с уколами закончила. «Скажи нам, Дмитрий», Кир обратился к пациенту. «У тебя есть девушка?» «Да», бухгалтер снова застеснялся. «Студентка, в Минске учится на агронома. Зовут Светлана. Жениться собираешься? Летом свадьба». Так будущая теща настояла, сказала, будет много свежих овощей, чтоб на столы поставить. Разумно, согласился Кир. Приедет девушка, похвастаешься, что у тебя, как у настоящего мужчины, есть шрам на теле и обязательно его продемонстрируешь. А это нужно, конечно. Кир подмигнул ему. Любить сильнее станет, Карина подтвердит. Он затеял этот разговор, чтобы пациент не сосредоточился на предстоящей операции и накручивал себя тревогами. Пусть думает о девушке, их будущем и прочим позитивном. С таким настроем поправляются быстрее. Карина подключилась к разговору, а Кир коснулся пальцем живота бухгалтера. «Чувствуешь, что, где?» – спросил бухгалтер. «Ничего», – ответил Кир. Новокаин подействовал. Склонившись к Дмитрию, он тронул точку возле шеи, и пациент обмяк. «Карина, скальпель». Перестраховавшись, Кир наложил сначала лигатуру и резал между ними. Сначала неуверенно, но дальше мозг включился, и руки заработали, как нужно. Зажимы, теперь расширить рану. Аппендикс чуть не выскочил наружу, так воспалился. Кир нитью перевязал его у основания, иссек и осторожно вытащил наружу. Бросил в подставленную девушкой кювету и взял иголку с нитью. Да, в обитаемых мирах заклеивали раны медицинским клеем, но швы использовали тоже, с другими иглами и нитями, но все же, метод хоть и старый, но надежный. Клей может подвести, а нити – никогда. Сначала он ушил культю аппендикса, а после занялся операционной раной. Шил, как здесь положено, сначала китгутом, а после – шелком. Он стягивал послойно ткани, вязал узлы и отрезал нить ножницами. Пришлось немного повозиться. Бухгалтер оказался парнем полноватым и нарастил жирок на животе. Вот, наконец, последний узелок. Кир взял салфетку из хирургического бинта, положил ее на рану и приклеил пластырем, полосками, поданными ассистенткой. «Закончили», — сказал Карине. «Что, долго провозился?» «22 минуты», — сказала девушка. «Я засекала, следить не успевала за твоими пальцами». «Долго», — подумал Кир и мысленно вздохнул. «Раньше бы за 10 справился». «Ты где так научился, Костя?» «Наступит время, расскажу», — ответил Кир. «Сейчас разбудим Дмитрия». Он вновь коснулся точки возле шеи пациента. Бухгалтер разлепил глаза и удивленно посмотрел на Кира. «Я, кажется, уснул. Когда же операция? Она закончилась. Карина, покажи ему аппендикс». Та поднесла кювету. Содержимое отростка отчасти вылилось в эмалированную емкость и неприятно пахло. «Фу!» – сморщился бухгалтер. «Вот именно!» – Кир хмыкнул. «Теперь представь, что эта гадость разлилась в животе. В результате – воспаление брюшины, кишечника и прочие проблемы. А так мы, чик, и нету. Через неделю выйдешь на работу. Сейчас мы отнесем тебя в палату, где полежишь под наблюдением. Рана пока что не болит, новокаин работает, но через час-другой чувствительность вернется, и ты ощутишь резь. Поэтому вколем анальгина с димедролом, чтобы спокойно спал. А завтра или послезавтра, это как получится, отвезем тебя в больницу. Там врачи присмотрят». «Понятно, да», — сказал бухгалтер. «Карина, позови Егорыча, я сам его не отнесу, тяжело и больно, оброс жирком. Работа у меня сидячая», — заметил недовольно парень. «А физкультурой заняться или же в поле поработать?» — подумал Кир. Работничек конторский, но вслух он это говорить не стал. Пришел Егорович, они с ним вместе переложили парня на носилки, Фапи они были, и перенесли в палату. Там уложили на кровать, Карина вколола Диме анальгин и димедрол, и он, прикрытый одеялом, задремал. «Спасибо вам, ребята», — поблагодарил их председатель, когда они втроем вернулись в кабинет. «Выручили. Мне Дима словно сын, тем более что скоро зятем станет. Понятно, на чьей дочери он женится», — подумал Кир, а вслух сказал. «Я попрошу вас, Николай Егорович, об операции особо не рассказывать. Вас, тетя Катя, тоже. Формально я не имею права оперировать, диплом не позволяет. Да, случай исключительный, пришлось вмешаться, поскольку Диме угрожала смерть. Но все равно вопросы у начальства могут быть. Пришлют проверку. Мне-то все равно, а вот Карина может пострадать. Ну, если с Димой будет все в порядке», — задумчиво ответил председатель. «Не сомневайтесь, Николай Егорович», — уверила его Карина. «Я контролировал операцию и скажу вам, что Константин провел ее блестяще. Все сделал правильно. А я пока за Димой присмотрю. Останусь в ФАПе и заночую здесь», — дополнил ее Кир. «Дороги замело, мне в заболоте не добраться, поэтому подежурю. А завтра, если снег расчистит или же он и сам растает, отправим Дмитрия в районную больницу». «Не беспокойтесь», — заверил Николай Егорович. «Если с Димой все будет хорошо, болтать в Октябрьском никто не станет». «Спасибо», — Кир кивнул. «До завтра». Председатель удалился. Кир с тетей Катей и Кариной навели порядок в кабинетах, после чего ушла и санитарка. Кир притащил к Карине в кабинет сумку с снедью и стал выкладывать ее на стол. «Мать собрала», — сказал Карине. «Составишь мне компанию? Есть очень хочется». «Составлю», — согласилась девушка. Мать положила в сумку сыну кастрюлю с вареной картошкой, вторую — с маринованной свининой, две литровых банки с огурцами и квашеной капустой. Нашлась бутылка водки. Кир с удивлением покрутил ее в руках, но на стол поставил. «Пить будешь?» — поинтересовался у Карины. «Не знаю», — девушка замялась. «Обычно водку я не пью». «Я тоже», — Кир пожал плечами, — «но сегодня выпью. Что-то потряхивает, нервы». «Тогда мне чуток налей», — она кивнула. «Саму трясет, как вспомню». «А ты не вспоминай», — сказал ей Кир. «Все будет хорошо, ручаюсь». Поскольку рюмок в ФАПе не было, пили из стаканов. Универсальная посуда в СССР, годится для всего, от чая, кофе до вина и водки. Карина, выпив свою порцию, скривилась. «Какая все же гадость, это водка. Мужчинам нравится», — заметил философский Кир, поставив свой стакан. «Хотя, согласен, гадость. Но одновременно, самый дешевый и доступный нейролептик. Хотя его побочные явления», — он сморщился. «Закусывай, Карина. Огурчики, капустка и свининка. Все мама делала. Они занялись снедью и ели с удовольствием, проголодались оба. Картошку греть не стали, даже холодная зашла обоим. Все очень вкусно», — заметила Карина. «Капуста, огурцы и мясо. Мать у тебя кудесница». «Так все в деревне говорят», — ответил Кир. «Никто так не умеет огурцы солить, капусту квасить. А это мясо. Мы осенью кабана забили, смотрю. Мать мелкие кусочки мяса в кадушку складывает и пересыпает их тмином, солью и лаврушкой. Что, думаю, получится. А кадушка постояла в погребе. Мать приносит миску мяса. Попробовал, за уши не оттащишь. Запишешь мне рецепт?» «Конечно», — Кир кивнул. «Готовить любишь, когда есть время?» «Тетя Катя говорит, что вкусно. Меня мать научила». «Понятно. Плеснуть еще?» — Кир указал на водку. «Не надо», — Карина замотала головой. «Достаточно». «Тогда и я не буду». Кир завернул на горлышке бутылки пробку и отодвинул ее в сторону. «Костя», — Карина посмотрела на него, — «ты скажешь мне когда-нибудь, откуда ты умеешь оперировать? Только не надо говорить, что научил тебя Кувайцев. Я хоть и фельдшер, но разбираюсь. Провести аппендэктомию за 22 минуты. И так уверенно. Когда-нибудь, возможно, расскажу», — ответил Кир, подумав. «А почему возможно? Я должен быть уверен, что все, что рассказанное, останется между нами. Ты мне не доверяешь? Я слишком мало тебя знаю. Я не болтушка», — насупилась Карина. «Хотя не понимаю, что может быть преступного в умении лечить людей». «Преступного тут нет», — Кир подтвердил, — «но есть тайна, государственная. Узнают там», — он указал на потолок, — «и будут неприятности. Конечно, у меня, но и тебя зацепит. Потащит на допросы, заставит подписать бумаги о неразглашении. Меня ты больше не увидишь. Нравится тебе такой вариант? Я правильно считала, что ты секретный академик», — заметила Карина. «Но одного не понимаю. Что ты делаешь в деревне?» «Так нужно было», — Кир пожал плечами. но вскоре возвращаюсь в Минск. А я, ты меня бросишь?» Она, смутившись, покраснела. «Можешь последовать за мной. В Минске у меня квартира, пока что съемная, но в конце апреля сдается дом, где у меня будет двушка. Места хватит. Я буду работать, ты учиться в институте. Ты делаешь мне предложение?» — кокетливо спросила девушка. «Пока рисую перспективы. Как говорил, я мало тебя знаю, хотя ты очень нравишься. Подумай, человек я непростой, сама заметила, но не подлый. Друзей не предаю, знаю». Карина фыркнула. «Подлец не стал бы делать операцию, рискуя своим будущим. Мне тетя Катя говорит, держись за Костю. Такие хлопцы на дороге не валяются. Упустишь, пожалеешь». Она вновь покраснела. «Мне мама говорит такое же насчет тебя», — Кир засмеялся. «Предлагаю так, пока что дружим и присматриваемся друг к другу. А далее, как сложится. Ты скоро в Минск поедешь? До конца апреля не планирую. Устраивает?» «Да», — ответила Карина. Мужчина в белом халате заглянул в кабинет главного врача и спросил. «Не заняты, Федор Иванович? Заходи, Семен Аркадьевич». Главврач сделал приглашающий жест. «Присаживайся», — и спросил после того, как хирург устроился на стуле. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так», — кивнул хирург. «Больного из Октябрьского привезли. Мужчина, 25 лет, аппендицит, сложный случай, перитонит», — нахмурился главврач. «Доставили поздно, я в курсе, что метель дороги замела, пока расчистили». «Да нет перитонита», — махнул рукой хирург. «Его прооперированного к нам привезли, вчера аппендэктомию сделали». «В Октябрьском?» — Федор Иванович удивился. «Да там же только ФАП, в нем девчонка-фельдшер». «В том-то и дело», — хмыкнул посетитель. «Она прооперировала, какой-то Константин Чернуха, как мне сказали, зубной техник, фельдшер помогала. Она и выписку прислала из болезни, а там написано, аппендэктомию проводил КВ Чернуха, а ассистировала К. Клинцевич». «Чернуху знаю», — сказал задумчиво главврач, — «вернее, слышал. Он лечит позвоночники, причем, весьма успешно, люди хвалят». «Я тоже слышал», — кивнул Семен Аркадьевич. «Костоправ. Но одно дело, ладошкой по спине похлопать, другое, полостная операция. Наворотил делов, придется переделывать. В том-то дело, что не нужно», — хирург развел руками. «Я парня осмотрел, температура 37,2, что характерно после этой операции. Если она прошла успешно, разумеется, живот спокойный, рана не воспалена, так, небольшое покраснение у шва, прогноз благоприятный. Тогда что вас беспокоит?» — пожал плечами главный врач. «Ребята справились, честь им и хвала за это, спасли больного. Я понимаю, случай экстраординарный, пришлось вмешаться, чтоб не допустить перитонита. Хотя, конечно, удивили. Меня, тем более», — развел руками посетитель. «Ну, ладно бы прооперировали кое-как, что взять с выпускников училищ. Но в нашем деле достаточно увидеть швы после операции, что понять, кто их накладывал, хирург или какой-то коновал. Так вот, швы у больного словно прострочили на машинке, наложены аккуратно, а промежутки между ними будто бы линейкой вымерили. Затянуто идеально. Работа классного специалиста. Если этот КВ Чернуха зубной техник, то я дворник. Не принижайте свой талант, Семен Аркадьевич. Хирург вы замечательный. А что касается Чернухи, вы видели, как работают зубные техники? Не доводилось. Мне пришлось, и был немало удивлен. Там ювелирная работа. У техников великолепный глазомер, отличная моторика всех пальцев. Сложились два умения. Фельдшер знала, что нужно делать, Чернуха выполнял, поэтому и получилось. Ребята, молодцы. Понятно, произнес Семен Аркадьевич. В райздравотдел напишем. Зачем? — главврач пожал плечами. Если прогноз благоприятный и он, как я надеюсь, подтвердится, к чему их беспокоить? Зачем им эта головная боль? Создать комиссию, послать ее в Октябрьское. Нас привлекут, как будто тут работы мало, а в результате, пшик, поскольку некого наказывать и ни за что. В истории болезни напишите: доставлен прооперированным из другого медучреждения, а эту выписку подклейте, на всякий случай. Хирург так и сделал, а через неделю, после выписки больного, забыл об этом случае, заботы без того хватало. Глава 6. После истории с удалением аппендикса Кир ездил в ФАП как на работу. Разобравшись с больными спинами пациентов, садился в Запорожец и катил в Октябрьское. Там или помогал Карине, или же болтал с ней вечерами. Потребность видеть девушку стала для него насущной, и, похоже, что Карина испытывала те же чувства, но далее поцелуев их отношения не заходили. Кир видел, что она стесняется переходить к дальнейшему, и не настаивал. К тому же было негде, не в ФАПе же любовью заниматься, нет, можно, разумеется, но неказисто. Хотя, конечно, варианты были. Мать по ночам дежурит, и не проблема привести Карину к ним ночевать. Но об этом мгновенно узнает вся округа, и люди станут за спиной шептаться. Добрачный секс в советском обществе не поощрялся, хотя запрета тоже не было. Как хочется, так и поступайте. Только девчата в этом мире мечтали о красивой свадьбе, чтоб в белом платье и фате под крики «Горько!» и тосты за здоровье молодых. Лишь после этого, в кровать, а в ФАПе где-то на кушетке, не кузява. Идиллия закончилась довольно скоро. В колхоз приехал новый главный зоотехник с женой фельдшером и сыновьями-школьниками. Мария Станиславовна, так звали эту даму гренадерской стати, мгновенно навела порядок в ФАПе. Кир был с позором изгнан. Ему без обиняков сказали, что ФАП не место для свиданий. Здесь медицинское учреждение, оно не предназначено для парочек, а исключительно для пациентов с персоналом. Хотите ворковать и миловаться, занимайтесь этим где угодно, но не в ФАПе. С тех пор Кир ожидал Карину в Запорожце и после работы вез домой. Там девушка ужинала, после чего опять садилась в Запорожец, и пара отъезжала в укромный уголок подальше от нескромных глаз. Там разговаривали, целовались или же, обнявшись, просто сидели молча. Как оказалось, такое времяпровождение приятно для обоих. Затем Кир вез девушку к дому тети Кати, где она садилась за учебники, готовилась к экзаменам в медицинский. Кир искренне жалел, что у Карины нет импланта, тогда бы нужные ответы ей подсказал системник, а он бы посидел с ней дольше. Нет счастья в жизни, как говорили в этом обществе, но была в этой ситуации светлая страница. Два фельдшера теперь легко справлялись с потоком пациентов, поэтому с работы Карина уходила вовремя. Вдобавок предоставилась возможность получить отгулы за прежнюю переработку, чем девушка воспользовалась. 24 апреля они отправились в Минск смотреть кооперативную квартиру Кира, на Запорожце, разумеется. Он к тому времени получил права и ГАИ не опасался. Экзамен, к слову, сдал по-настоящему, без блата. Ответил на вопросы, продемонстрировал вождение на улицах райцентра и на площадке, где заехал задним ходом в гараж из стоек и трогался на эстакаде. Единственное послабление, которое он получил, то сдать вождение на собственном Запорожце. Другие претенденты на право управлять машиной садились в старый «Москвич». В Минск выехали рано и к 10 часам успешно прибыли к домоуправлению на улице Плеханова, где было запланировано собрание будущих жильцов. Оно не затянулось, кооператив-то ведомственный, поэтому квартиры в нем заранее распределили. В обычном бы тянули жребий на этаж, как рассказали Киру. А здесь сотрудница исполкома быстренько раздала ордеры счастливым обладателям жилья, работница домоуправления, книжки с квитанциями для оплаты коммуналки и электричества. Председатель кооператива, избранный единогласно, кто бы сомневался, замдиректора завода, вручил ключи. После чего народ гурьбой отправился смотреть свое жилье. Многие поехали на своих автомобилях, как и Кир с Кариной, на оборонном предприятии неплохо зарабатывали. Его квартира под номером 57 располагалась на третьем этаже новенького дома, сверкавшего мраморной крошкой поверх панели из бетона. Торцы покрашены зеленой краской, экраны лоджии белый, такая немудреная отделка. Зато имеется автомобильная стоянка перед домом, машин на 30, что редкость в новостройках Минска. Наверное, начальство оборонного завода постаралось. Лифт не работал, поэтому Кир и Карина пошли по лестнице. Она здесь была изолированная от подъезда с лифтами, и, чтобы выйти на площадку к их квартире, пришлось на нужном этаже открыть 4 двери. Ну, вот и нужная им дверь с цифрой 57, написанной по трафарету белой краской на коричневой филенке. Кир вставил ключ в замок, два оборота влево, и дверь открылась. Осмотр начали с кухни, она располагалась от входа слева. Здесь же имелись ванная и туалет. Все нужное нашлось на месте, ванна чугунная, фаянсовый умывальник и смеситель. В туалете, унитаз с седлом из ДСП, покрашенным коричневой краской, на что-то намекает. В кухне обнаружились плита и мойка с чугунной раковиной. На этом оборудование квартиры и закончилось, если не считать встроенный шкаф с антресолью и дверцами из крашенного ДСП. Они прошлись по комнатам. Пахло краской и обойным клеем. Слова звучали гулко, отталкиваясь от бетонных стен. В дальней комнате дверь выходила в лоджию, чем оба и воспользовались, вышли, чтобы полюбоваться видом. Хотя на что тут им смотреть, вокруг такие же панельки. Неподалеку детский сад и школа, есть площадка для малышей. Район обжитый, их дом в числе последних, построенных здесь. Квартира в целом Киру глянулась. Паркет сюда назавезли, о чем предупредил их председатель на собрании, но с остальным не обманули. Линолеум хороший, обои симпатичные, в ванной и на кухне плитка, пускай не до потолка, но привлекательная, белая с голубым узором. Покрашенные белой краской межкомнатные двери, такие же окна. Все открывается и ничто не заедает, подогнали аккуратно. Как сообщил им председатель, строители контролировали, а принимала дом в эксплуатацию комиссия, в которую включили представителей кооператива. Но если вдруг найдутся недоделки, их устранят немедленно, дом на гарантии. «Ну, как тебе квартира?» – спросил Киру Карины. «Красивая, все аккуратно, чистенько. Я помню, как мы переезжали в новую квартиру в Бресте, так месяц доводили до ума, обои переклеивали, клали плитку, линолеум меняли, уж очень страшный был. А здесь не нужно, заселяйся и живи. Теперь ты выйдешь замуж за меня, дурак ты, Костя», — выпалила девушка. «И почему же?» — он улыбнулся. «Да я бы без квартиры, и без машины. Да я в тебя влюбилась почти что сразу, еще когда концерт готовили к 8 марта. Не заметил. Сначала встретила неласково, назвала шарлатаном. Я на тебя немного злилась. Мне говорили, в Заболотье живет писатель, красивый, молодой, талантливый, но почему-то не стремится познакомиться со мной. Мне парни уши прожужжали, какая я красивая, а этот нос воротит. И вот приходит, заявляет, что его ко мне отправил председатель, а сам-то что, не мог приехать. Хотя бы познакомиться с коллегой-медиком. Ну, красоту твою я сразу оценил», — пожал плечами Кир и высказал свою симпатию. «Но ты взаимностью не ответила. А ты хотел, чтоб сразу?» — Карина хмыкнула. «Так девушке нельзя. Ей нужно, чтоб за ней побегали. И для чего? Что знали, что она порядочная, а не, блядь, чтоб сразу вешаться на шею. А я не знал», — Кир развел руками. «Чернуха, как дам сейчас?» — Карина замахнулась, Кир ловко уклонился и заключил ее в объятия. «Кариночка, солнышко мое», — шепнул ей в розовое ушко. «Я пошутил. Люблю тебя безумно, такую, какая есть. Красивую, строгую, ласковую. Ты свет души моей, ее отрада и надежда, писатель», — фыркнула Карина. Ишь насочинял, но не отстранилась. Они поцеловались, но долго миловаться им не дали, в дверь квартиры позвонили. Кир и Карина вышли в тамбур. Там обнаружились женщина лет 40 и председатель их кооператива. «Чернуха Константин Васильевич?» — спросила женщина. В руках она держала журнал в коричневой обложке. «Квартира 57», — Кир подтвердил. «Я представитель строительной организации. Есть замечания по недоделкам?» «Нет, все сделано аккуратно. Распишитесь». Женщина открыла свой журнал и протянула Киру ручку. «Вот здесь, где галочка». Кир расписался. Женщина ушла, остался председатель. «Есть к вам вопрос, Константин Васильевич. Я заметил, что вы приехали на Красном Запорожце. Машина ваша?» «Да, перед домом есть стоянка. Мы с жильцами, у которых есть машины, решили сделать ее охраняемой ночами, не то колеса с дворниками снимут, открутят зеркала. Короче, нанимаем сторожа, официально, кооператив имеет это право. Если согласны, с вас ежемесячно по 5 рублей в жировке дополнительно». «Пусть будет», — Кир кивнул. «Я передам бухгалтеру», — ответил председатель. «Кстати, Константин Васильевич, своих жильцов я знаю, но вы у нас от исполкома. Чем занимаетесь?» «Сказали, что писатель, поэтому двухкомнатную дали одному. Вообще-то медик, зубной техник, хотя писатель тоже член союза». «Необычно такое сочетание профессий», — заметил председатель. «Вы с супругой?» «Пока еще невестой. Знакомьтесь, Карина Айковна, фельдшер». «Приятно познакомиться», — заулыбался председатель. «Меня зовут Сергей Иванович. Рад, что в нашем доме живут такие люди. Вы здесь единственные медики. Что ж, буду знать. Всего хорошего». И он ушел. «Предлагаю пообедать», — сказал невесте Кир. «Есть очень хочется. Мне мама сумку собрала». «Мне, тетя Катя», — ответила Карина. «Но где мы будем есть? В машине или здесь? На подоконнике? Тут даже стула нет. У меня в другой квартире», — Кир улыбнулся. «Я говорил тебе про съемную. Она оплачена до лета». «Да ты богач», — Карина засмеялась. «Сразу две квартиры в Минске. А кто-то замуж не хотел», — вернул ей шутку Кир. «За, ах, какого жениха? Противный. не замедлила Карина. «Вот передумаю, и не пойду. Никуда не денешься, нас председатель в список внес. Теперь жильцы начнут ходить. Карина Айковна, живот болит», — передразнил он женский голос. «На теле высыпало. Вы не посмотрите, ведь есть же поликлиника», — Карина удивилась. «Так это надо же проснуться рано, встать в очередь в регистратуру за талоном, которых может не хватить. А тут на третьем этаже медик проживает. Пойдут, не сомневайся. Народ у нас простой, стеснительностью не страдает. Тебя попросит сделать зубы», — не замедлила Карина. «Без очереди». Само собой, он согласился. «Но это не проблема. Знакомые остались. Они только обрадуются возможности заработать. Мы всех зубами обеспечим. Жуйте на здоровье». Посмеиваясь, они вернулись к запорожцу и отправились на съемную квартиру Кира. Там пообедали, после чего Кир заявил невесте: «Давай скатаемся в мебельной на Комаровке, ведь даже стула в доме нет. Приценимся, возможно, что-то купим». «Согласна, да», — ответила Карина. Мебельный на Комаровке их поразил. Два этажа, забитых гарнитурами, гостиными и спальными, диваны, кресла, стулья и столы. Почти на всех таблички образец. «Что это значит?» — поинтересовался Киру продавщицы. «Это образцы, они не продаются. А для чего тогда стоят? Здесь, что, музей?» «Чтобы покупатель мог выбрать нужную мебель и встать в очередь для приобретения. Вон там запишут», — продавщица указала на закуток у лестницы, ведущей на второй этаж, где виднелся стол, а за ним — какая-то девица. «И долго ждать, смотря какая мебель. Импортные гарнитуры — 2 года, возможно, даже 3. Зависит от поставок. На нашу тоже очередь. Вот, секция заславлись молодечно. Ждать нужно год». «Спасибо», — сказал ей Кир, и женщина ушла. «И что теперь?» — расстроилась Карина. «Квартира есть, но как в ней жить? Спать не полу? Присядь тут на диванчике», — ответил Кир. «Я скоро». И он решительно направился к дверям в подсобку магазина. За нею обнаружился обширный склад, уставленный диванами и упакованными секциями в картоне и бумаге. Два грузчика тащили к рампе шкаф. Кир подождал, пока они закончат, и подошел поближе. Ребята оказались молодыми, лет 25. На Кира посмотрели с интересом. Он поздоровался. «Кого-то ищите?» — спросил один, высокий и щербатый. «Ага», — подумал Кир. «Интересует мебель. Квартиру получил, а там хоть шаром покати. Короче, очень нужно. Всем нужно», — сплюнул на бетонный пол щербатый. «Но мне нужнее. 10% сверху. Договорились?» «Ну», — щербатый почесал в затылке. «И зубы как у актеров в Голливуде», — добавил Кир. «Без очереди, по государственным расценкам. Металлокерамические?» — щербатый оживился. «Я поликлинике интересовался, там очередь на пару лет, а я жениться собираюсь. Как без зубов на свадьбе жениху? Смеяться будут. Что, вправду, сделаешь? Так мы зубные техники», — Кир улыбнулся. «Все будет в лучшем виде. Как тебя зовут?» «Василий». «Я Константин. Где тут больше света? Давай посмотрим рот». Осмотр прошел у края рампы, здесь светило солнце. «Что у тебя с зубами?» — поинтересовался Кир, закончив процедуру. «Ведь молодой совсем, а многих нету. Служил во флоте на подлодке», — вздохнув, сказал ему Василий. «Там стали сыпаться, а после дембеля и на гражданке. Нам говорили, что каких-то витаминов не хватало». «Понятно», — Кир кивнул. «Ну что, Василий, поможем друг другу?» «Подожди немного в зале», — ответил грузчик. Вернувшись к девушке, Кир сообщил ей, что проблема вроде бы решается, и оказался прав. Через несколько минут из двери склада выглянул Василий с какой-то женщиной. Он указал ей на Кира и Карину, после чего ушел, а дама подошла к влюбленным. «Вы говорили с Васей?» — спросила Кира. «Я», — ответил Кир. «Какая мебель вас интересует?» «Получил квартиру, двухкомнатную. Хочу обставить. Комнаты большие, зал 16 метров, 13, спальня, кухня, 9. Какую сумму располагаете?» «Желательно вложиться в 3500, но, если не получится, в 4. «За все», — добавил Кир, понизив голос. «Понятно», — женщина кивнула. «Прошу за мной». Примерно через час Кир стал будущим владельцем импортного гарнитура из спальни и гостиной. Он обошелся в 3100 рублей, еще 400 за кухню. Им выписали счет. У кассы их перенял Василий. «Я скоро, подожди меня», — Кир сообщил Карине и вместе с грузчиком скрылся за дверью склада. Там отсчитал Василию 350 рублей. «А зубы?» — поинтересовался тот, припрятав деньги. «Запиши мой телефон, это домашний. Звони мне в понедельник примерно в 10. К тому времени я буду знать расклады. Договорились? Ну, если все нормально будет, сам мебель привезу и соберу ее всего за 100 рублей», — сказал Василий. «И тоже в понедельник, жулики», — подумал Кир. На ходу подметки рвут. Когда-то на него наехала БХСС за левые заказы, но он работу делал, а эти извлекают прибыль из воздуха. Но делать нечего, и он кивнул Василию. «А ты, действительно, богатый», — заметила Карина, когда они уселись в Запорожец. «Откуда столько денег? На спинах заработал. Но ты же брал по 5 рублей из пенсионеров». «Так одна бабушка, пятерка», — ответил Кир, выруливая с улицы Харужей на Куйбышева. «А 10, 50 рублей. И это ежедневно, без выходных и праздников за редким исключением. Умножить сможешь? 1500 рублей? Ох, ничего себе!» — воскликнула Карина. «Ты столько зарабатываешь? Могу и больше, если будут пациенты», — пожал плечами Кир. «Так что на мебель хватит, еще на жизнь останется. Со мною голодать не будешь, как будто раньше голодала». Карина хмыкнула. «Милиции не боишься? Вдруг ОПХС заинтересуется. А что они предъявят? Я с пациентов денег не беру. Их принимает мать в качестве подарка. Подарки в СССР доходом не считаются, налог платить не надо. К тому же у милицейского начальства проблемы с позвоночником не редкость. Начальнику Березинского ровки я спинку поправлял, бесплатно, разумеется. Как ты считаешь, он позволит своему ОПХС наехать на целителя? Ну, ты и жулик», — фыркнула Карина. Кир засмеялся. «Чем займешься, когда мы переедем в Минск? В квартире будешь пациентов принимать? Что-нибудь придумаю», — ответил Кир, мысленно отметив это «мы». «Я умный и очень скромный», — хмыкнула Карина. «Еще застенчивый, о мебели договорился мигом. Наверное, взятку дал». «Само собой», — признался Кир. «Но это преступление. Когда поймали? А раз никто не видел, не считается». «Боже, с кем я связалась?» — воскликнула Карина. «Взяточник и проходимец. Еще талантливый писатель и прирожденный медик», — заметил Кир. «Певец, танцор и каратист. В тебя влюбленный до безумия. Такой подходит?» «Ну, раз влюбленный, да», — Карина засмеялась. «Ладно, у меня неделя отпуска. Чем мы займемся? Пойдем по магазинам. Помимо мебели, нужна посуда, постель с подушками и одеялом. Без холодильника никак. Еще остались деньги?» «Найдем», — заверил Кир. «Но программу надо бы дополнить. Театры, выставки, концерты. Не возражаешь?» «Нет, конечно», — девушка вздохнула. «Я в Минске прежде только раз была. Нас, школьников, возили на экскурсию. Поэтому голосую за». «Заметано. Сейчас же предлагаю заехать в магазин, купить продуктов и шампанского, отметить новоселье». «Согласна. Продукты выбираю я», — ответила Карина. «Готовлю тоже». «Понял, слушаю и повинуюсь», — заулыбался Кир. Так и поступили. Карина выбирала, Кир платил. Продуктов нагрузили сумку, хотя в субботу в гастрономе их оказался небогатый выбор. Но кое-что нашлось. К примеру, говядина на костях, ее не слишком покупали. Карина заявила, что из нее получится отличный борщ. Овощей к нему купили тоже. Сыр, колбаса и яйца, хлеб, разумеется, и масло, коньяк, конфеты и марочный рислинг. Шампанского не завезли. В квартире Карина занялась готовкой, а Кир отправился к машине и отогнал ее к стоянке у Ленинского рофт, том самом, где сидел когда-то за решеткой, где и приткнул машину в уголке. Здесь зеркала не снимут и колеса не открутит. Он мог, конечно, бросить Запорожец возле дома, сдав под охрану дрону, но утром разбираться с парализованными им ворами. А так милиция присмотрит, сама о том не зная. Кир улыбнулся этой мысли и отправился домой. В квартире пахло аппетитно, за дверью кухни Карина что-то напевала, и Кир решил ей не мешать. Присев в прихожей в кресло, снял трубку телефона и набрал домашний номер Каца. Тот отозвался после третьего гудка. «Алло, добрый вечер, Михаил Янович. Чернуха беспокоит, если такого помните. Я не помешал?» «Не помешали, Константин, я рад вас слышать», — услыхал в ответ. «Вы в Минске?» «Да». «Приехал получать квартиру. На следующей неделе заселяюсь. Такое дело. Есть клиент на протезирование, мужчина, молодой. Керамика, 8 единиц, цвет порошка А2, возможно, 3. Такой найдется? Двойка, точно, а тройку, если что, поищем. Расценки те же?» «Да как обычно, государственные», — хмыкнул Кац. «Когда ему прийти?» «К 8 утра на следующей неделе. Скажите, пусть меня найдет. Понял, во вторник будет. Спасибо, Михаил Янович. Вам спасибо, Константин. Не надумали вернуться в отделение? Вас очень не хватает. Не скажу, что техники у нас плохие, но до вас им далеко. Работы очень много, и мы бы развернулись. Подумаю, ответил Кир туманно. До свидания, Михаил Янович. Кому звонил? Карина выглянула в прихожую. Знакомому дантисту. Грузчику из мебельного нужно поставить зубы. Теперь понятно, как ты их уговорил, Карина хмыкнула. А я бы маме позвонила, давно не разговаривали. Отсюда можно? Конечно, Кир пожал плечами. Восьмерка, код города и телефонный номер. Звони, а я пока что в душ. До мамы дозвонилась, поведала Карина, когда они уселись за столом. Она сказала, что хотела бы познакомиться с тобой, а для этого сюда приехать. Из Бреста в Минск электричка ходит. Еще квартиру зятя хочет посмотреть, подумал Кир. Ты не возражаешь? Нет, конечно, он пожал плечами. С мамой невесты познакомиться сам Бог велел. Предлагаю так, у нас с тобой неделя отпуска. За это время квартиру обставляем мебелью, приобретаем все необходимое для проживания. Пусть мама приезжает к нам в субботу. Поговорим, она переночует, и в воскресенье возвратится в Брест. Нормально? Да, ответила Карина. Я позвоню ей. Дальше отмечали новоселье. Немножко выпили и хорошо поели. Борщ у Карины вышел замечательный, густой, наваристый и обалденно вкусный. А потому что на говяжьей косточке, как сообщила повариха, отваренное мясо Карина срезала и подала с картофельным пюре, воздушным, нежным. Ну просто объедение. Ты просто чудо, заявил Кир девушке после того, как их тарелки опустили. Теперь я точно на тебе женюсь, из-за того, что хорошо готовлю. Карина засмеялась. Не только, но умение готовить вкусно важней, чем красота невесты, заметил Кир. А если это сочетается, то думать нечего. Хватай ее, и в ЗАГС. Ты, к слову, паспорт захватила? Взяла, ответила Карина. Тогда поступим так, завтра отдыхаем, на следующий день привозит мебель, а во вторник мы поедем в ЗАГС. Согласна, Костя? Карина засмущалась. Ты окончательно решил, а разве может быть иначе? Я тебя люблю и надеюсь, что тебе не безразличен. Чего тут думать? Ты мне совсем не безразличен, промолвила Карина. С тех пор, как мы с тобою познакомились, я просыпаюсь утром, преисполненная счастьем. Ведь я тебя увижу снова. Буду смотреть в твои глаза и слышать дорогой мне голос. Ты вновь меня обнимешь, поцелуешь. И страшно даже думать, что этого не повторится. Она вдруг всхлипнула. Кир вскочил и подбежал к любимой. Обнял и поцеловал в макушку. Что ты, милая, куда я денусь? Мы с тобой теперь навеки. А дальше было то, что происходит у влюбленных пар, когда они наедине. Из кухни они переместились в спальню, где и случилось то, чего обоим раньше не хватало. Кир был с ней бережен и нежен, помогая девушке преодолеть стыдливость. Все вышло хоть и хлопотно, пришлось простынку в ванне замочить и спать на запасной, но им понравилось. Заснули радостные, обнимаясь, проснулись поутру счастливыми. Карина встала первой. Наблюдая, как возлюбленная одевается, Кир ощущал, как его переполняет нежность. Он никогда такого раньше не испытывал. Наверное, это называют счастьем. Весь день прошел как в розовом тумане. Они гуляли, взявшись за руки, съездили на выставку картин, где ходили, не пытаясь вникнуть в замыслы художников. Им просто было вместе хорошо. Пообедали в кафе «Березка» на площади Победы и отправились к себе, где все повторилось. В понедельник в новую квартиру привезли заказанную мебель. Василий, вдохновленный перспективой обзавестись зубами, как у артистов Голливуда, собрал ее, помог расставить, развесил шкафчики на кухне. Кир и Карина прибрались в квартире, но ночевать поехали к себе, поскольку в новой ни продуктов, ни посуды. Во вторник пара навестила ЗАГС. Регистрацию им назначили на конец июня, здесь тоже оказалась очередь. Зато вручили будущим супругам талоны в салон для новобрачных счастья. «Съездим?» – спросил Карину Кир. «Конечно», – согласилась девушка. В салоне она сразу же залипла у стойки с свадебными платьями. Кир не мешал ей примерять, стоял в сторонке, наблюдая, как возлюбленная разглядывает себя в зеркало, но не удержался, когда Карина вышла из примерочной в воздушном платье с почти прозрачными рукавами из гипюра и отделкой им же по воротнику и лифу. Он подошел поближе. «Ты в нем как ангел», — сообщил Карине. «Мне тоже нравится», — Карина улыбнулась. «Сколько стоит?» — спросила продавщицу. «150 рублей». «Сколько?» — Карина ахнула. «Так это импортное из ГДР», — сказала продавщица. «И стрекотина, и с отделкой из гипюра, но можем поискать дешевле». «Не нужно», — возразил ей Кир. «Берем. А что к нему из головных уборов?» «Фату, покажите шляпки», — распорядился Кир. «Ее и выбрали, а после — туфли-лодочки на каблучке. Купили кольца обручальные, конечно, золотые. Пусть тонкие, но денег стоят. 500 рублей отдали». Возмущалась девушка дорогой. «Ведь платье только раз надеть. Во-первых, для тебя не жалко», — Кир улыбнулся. «А, во-вторых, продашь все это после свадьбы. Как полагаешь, в Бресте купит». «Да только так», — ответила Карина. «Таких там не найдешь. Вот и решили. Но ты себе в салоне ничего не выбрал. Из-за меня денег не хватило. Мне не нужно», — пожал плечами Кир. «Костюм, рубашка и ботинки новые имеются. Сама их видела. Сгодятся жениху, наверное», — она вздохнула. «Но неудобно. Меня одел как куколку, а сам же будешь в старом. Я и без того красивый. Хотя с тобой, конечно, не сравнить, подлиза». Хмыкнула Карина и поцеловала его в щеку. «Но мой подлиза. Ох, Костя, я так счастлива». В последующие дни оба занимались обустройством будущего гнездышка. Купили холодильник, литовский Снайге. В отличие от Минска, он продавался без очередей. Приобрели посуду и постельное белье. На этом и остановились, поскольку деньги кончились. Осталось 100 рублей. В субботу прикатила будущая теща. Кир и Карина встретили ее у электрички и отвезли к себе на новую квартиру. Они перебрались в нее, закончив обустройство. Зачем ютиться в комнате на съемной, когда есть двушка с новой мебелью? Лидия Михайловна, так звали мать Карина, оказалась женщиной совсем не старой, лет 45, не больше. Немного полноватая, но очень симпатичная, с живыми синими глазами, она расцеловалась с дочкой на перроне, а с Киром просто поздоровалась. «Это Костя, мой жених», — представила его Карина. «Уже жених?» — слегка заволновалась мать. «Во вторник заявление подали в ЗАГС», — ответила Карина. «Распишемся в конце июня». «Куда вы так торопитесь?» — вздохнула Лидия Михайловна. «Ладно, поговорим об этом дома». Они с Кариной забрались на заднее сиденье запорожца и дорогой мило щебетали. Дочь спрашивала о брате и отце, вернее, отчиме, хотя Карина называла его папой, мать отвечала. Вспоминали и прочих родственников. Кир в разговор не вмешивался и молча вел машину. В квартире, пока дочь накрывала стол на кухне, будущая теща прошлась по комнатам и рассмотрела мебель. Затем спросила Кира: «Лет вам сколько?» «Константин, 24. «И в этом возрасте у вас своя квартира, причем двухкомнатная, и новенькая мебель, вон, даже лаком пахнет. Откуда все?» «Квартиру получил вне очереди, как член Союза писателей», — пожал плечами Кир. «А деньги заработал. И как же? Во-первых, гонорар за книгу. Во-вторых, работал зубным техником, они неплохо получают и есть возможность подработать. И, в-третьих, занимаюсь частной медицинской практикой, лечу людей с больными спинами». «Вам это разрешили? Зубному технику?» «А я не спрашивал их разрешения», — Кир улыбнулся. «Я занимаюсь мануальной терапией, то есть лечу руками, такое в поликлиниках отсутствует, в больницах тоже не предусмотрено официальной медициной. Рецепты не выписываю, лекарств не назначаю, поэтому ничего не нарушаю. Чтобы понятней, я костоправ. И кто вас научил лечить людей?»